the real hip-hop. Настоящий хип-хоп вернулся в свою стихию. Mixmaster Flip сейчас прочтет вам свои стихи. Пришло время истории, которую не хотят слушать. Mixmaster Flip тянет на урок мудрости за уши. Наступи, я укушу. Кто из вас хочет знать корни культуры? Две буквы Х, что значит аббревиатура? Хип-хоп был молодой пацан, теперь он взрослый. Слышу отголоски, тщетные попытки консервировать ярлык на рынке. В 70-х хип-хоп был в других картинках. Это нормально, что меняются времена. Но суть одна, кто первая дама в кем-то микрофоны бомбила. Zulu Queen, Magda D, MC Sharok, ты ваучишь, шнурок. Веди курок до того, как IC Сексиня Монин засветил. Хип-хоп все рекорды побил, барьеры покорил. Хватит ли сил у вас тягаться с микромастером? Zulu Nation в Хабаровске стены красят. Футура 2000, так и 183. Тебе это что-то говорит? Throwing up, fighting, taking booming на поездах. Не объяснить все в двух словах. Про Бенчин и Five Points стали забывать. Тебе плевать, а мне плевать, как тебя звать. Мистер Новая Звезда, по праву славу можешь ты завоевать. Когда уйдут короли отдыхать, Раким, Крис Маркер и Кул Боди. Хип-хоп триедин, это культура, сознание и стиль музла. У хейтеров не хватит зла победить Амон Ро. Всемирная комьюнити Зулу курирует районы и аулы. Лучше тебе признать, сынок, Зулу. Мы были Black Spades, Bronx River Organization, Mighty Zulu Nation. Сегодня мы Universal, кури это слово. То, что ты якобы изобрел, ничего для меня нового. 808 драм Роланда, да ты не бум-бэм. Называйся New School Rap или Trap. Но ты часть того, что хип-хоп родил на улицах. Как ни крути, получится все тоже. Эх, молодежь, я расту над собой, и ты не стой. Строй, ломать легко, бой-бой. Твой имидж злой, продается, это хорошо. И все же сохраняй баланс. Мода меняется, но все любят джаз. Is it the real hip-hop? No. Is it the real hip-hop? Mixmaster Flip. Хип-хоп посыл — это сознательный процесс. Потому что ты послушал кого-то, неважно, согласился или нет. Но ты задумываешься над этими словами. Значит, это сознательный процесс. Ты ведь что-то говоришь, делаешь не просто так. У тебя есть цель какая-то, вот так, what the fuck. Показать себя ты хочешь, как танцуешь. Или как ты там рифмуешь это, или как ты там рисуешь. Это все есть репрезент. Это все есть твой ответ этому миру. Хип-хоп триединый. Хип-хоп культура. Хип-хоп музыка. Хип-хоп сознание. Амон Ра благословил меня на эти слова. Амон Ра благословил меня на эти слова. Mixmaster Flip. Нравится тебе, не нравится. Это мои рифмы, мои слова. Хуй нравится тебе, не нравится. Но это навсегда останется. Хуй нравится тебе это или не нравится. Но это навсегда останется. Mixmaster Flip, это мои слова. It's the real hip-hop.